Глава 14. Ловушка. «Ну что, какие вести?» — спросила я, как только некромант вышел из портала. «Тобиас собирается поговорить с правителем и собрать войско, чтобы разгромить братство», — ответил жених, опускаясь рядом. Я вздохнула и опустила голову ему на плечо. С момента обряда прошла неделя, и я была как на иголках. Нейт поговорил с советником, тот вызвал Демьяна, и они уже несколько дней решали, как поступить. Открыто объявлять войну было глупо, к тому же еще непонятно, с кем воевать будем, но и оставлять братство в живых опасно. Они в любой момент могут продолжить похищать и убивать людей. Все это время я часто размышляла о том, как быть. Не поймите неправильно, но быть спасительницей мира мне совершенно не хотелось. Ну, не подхожу я для этой роли. И умирать в отцвете лет тоже как-то не тянет. Хотя, судя по ситуации, у меня просто нет выхода. После долгих разговоров и пререканий было решено, что для начала в проклятые земли направят разведывательный отряд, в котором будут драконы. И только после точной информации о местонахождении крепости туда отправятся объединенные войска регулярных армий. Да, вариант не самый лучший, но других на данный момент у нас не было. Я понимала, что мне, скорее всего, тоже придется участвовать в этой затее, поэтому старалась максимально быстро закончить все дела. И больше всего меня радовало то, что скоро у адептов начнутся каникулы. Тогда я с чистой совестью смогу оставить работу хотя бы ненадолго. И еще хорошо, что вернулась Элиан. Правда, в последнее время выглядела она бледной и практически не общалась с коллегами. Но лезть к ней в душу мне совершенно не хотелось. Кстати, Нейт довольно часто заглядывал ко мне. И я практически уверена, что он делает это только ради Лекси. Эти двое и 5 минут мирно просуществовать не могут. Вечно находят способ поссориться. Еще и Тор к ним присоединяется. Хотя он в этом треугольнике работает буфером и старается утихомирить обоих оболтусов. Но именно их перепалки не дают мне впасть в уныние. Чутье подсказывает, что эти двое просто пытаются скрыть свои чувства. Вот только не знаю, к добру ли это. Демоны — существа крайне вспыльчивые и ревнивые. Алексей любит потрепать нервы. «Сабина, тебе пора на кафедру», — сказал Демьян, поцеловав меня в щеку. «А то пропустишь переэкзаменовку у девушек». На этих словах я поморщилась. Сегодня первой парой у меня были аристократки, и это не улучшало настроение. Девушки даже не пытались учить материал и постоянно находили нелепые оправдания. То голова болит, то ногу подвернула, то на день рождения уезжала. А ведь у них итоговая аттестация по ядам, и сегодня я не стану слушать оправдания. Именно с таким настроем я и направилась на кафедру. Быстро забрала журнал и пообещала Нисе поговорить с ней позже. А потом поднялась на 3-й этаж и подошла к нужной аудитории. Самое интересное, что рядом с ней находилась лишь половина группы, хотя звонок должен был прозвенеть через 2 минуты. Что ж, кто не успеет, тот сам виноват. Я пропустила всех внутрь и, подойдя к столу, стала раскладывать билеты. Как только за дверью раздался звон колокола, щелкнул замок. «Итак, каждая подходит, берет билет и идет готовиться», — стала объяснять я, оглядывая учениц. «На все даю час. Кто не успеет, сам виноват. И не забудьте, что вам придется пробовать то, что вы приготовили. А противоядия находятся рядом с моим столом». Я указала на шкаф слева от меня. Я специально выбрала яды, которые убивают минимум через 5 часов. Так что никто серьезно не пострадает, если, конечно, разбирается в теме. После моих слов адептки приступили к заданию, а я села заполнять ведомости. Вот почему никто не придумает более легкий способ ставить оценки и заполнять бумажки. Взмахнул рукой, и все готово. Это бы значительно облегчило жизнь. Минут через 5 раздался громкий стук в дверь. «Ага, кажется, опоздавшие пришли». Я не смогла сдержать усмешку. Что ж, сейчас кому-то будет весело. Встала из-за стола и, подойдя к двери, отворила ее, чтобы посмотреть на 5 девиц. «Девушки, экзамен начался 5 минут назад», — сказала я, глядя на них. «Я не раз предупреждала, что опоздавшие к экзамену не допускаются. Так что жду вас на переэкзаменовке через 3 дня». «Что?» — возмутилась одна, видимо, лидер. «Да как вы смеете? Вы хоть знаете, кто мой отец? Да вас уволят! Стоит мне сказать слово!» «Удачи!» — ответила я и закрыла дверь. Если бы девушки извинились и признали свою вину, я бы их пустила. А раз они решили показать гонор, то пусть идут куда хотят. Повернувшись к оставшимся адепткам, заметила, что те явно не сочувствуют подругам. Да, тут процветает здоровая конкуренция. Они все же соперницы, и каждая мечтает урвать у остальных кусок побольше, особенно если удачно выйдет замуж. Пока девушки готовились и старательно варили зелья, я наблюдала за ними и уже через 20 минут могла сказать, кто сегодня точно сдаст экзамен, а кого я увижу еще раза два. Просто большая часть относились к процессу безалаберно. Адептки неправильно отсчитывали ингредиенты и смешивали не то, что надо. Особенно мне приглянулась дочка графа, которая совсем недавно заключила помолвку. Девица не обладала никакими навыками, кроме собирания сплетен и чтения журналов мод. Все мои коллеги вытягивали ее, как могли. Но мне это надоело. Я понимаю, что ректору за каждый полученный диплом неплохо оседает в карман, но мы-то с этого ничего не имеем. Да и стыдно выпускать таких адептов в свет. Они ведь даже соперницу правильно отравить не сумеют. Ближе к концу часа трое получили свои оценки и были отправлены в общежитие. Я осталась ими довольна. Конечно, было несколько огрехов, но они простительны. Настала очередь дочери графа. Она даже не стала проверять яд на специальном детекторе и капнула себе на язык 3 капли. «А-а-а!» — заорала она, картинно начиная падать в обморок. «Я умираю!» Да, ей бы в актрисы. Естественно, остальные тут же стали крутиться вокруг нее и пытаться помочь. «Адептка!» Громко рявкнула я, заставляя всех обратить на меня внимание. «Скажите, какой яд вы выпили?» «Какое это имеет значение?» Возмутилась она, хватаясь за живот. «Мне плохо! Вы должны помочь!» «Мне повторить вопрос?» Я прищурилась и улыбнулась. Девушки резко отступили назад. «Если бы вы сначала проверили все на детекторе, а не лили бы в рот всякую гадость, то знали бы, что яд вашего приготовления убивает лишь через 8 часов и плохо становится в последние 40 минут, так что не стоит тут припадки изображать. Лучше внимательнее читайте учебник. Можете принять противоядие и свободны». «А как же оценка?» — возмутилась она, поправляя прическу и беря склянку, чтобы сделать глоток. «Выше тройки не поставлю. И то только за актерскую игру». С этими словами я отвернулась от нее и стала следить за остальными. «Ирения, на вашем месте я бы не кидала эту траву в котел, если, конечно, вы не хотите щеголять кожей в фиолетовых разводах». Девица покраснела, но травку отложила и почему-то хмуро посмотрела на подругу. «Хм, похоже, ее хотели подставить». «Да, забавное у аристократов понятие о дружбе». К огромному сожалению, экзамен продлился 2 часа и окончательно вымотал меня. Адептки никак не могли вспомнить нужные составы, и приходилось гонять их по другим материалам. Под конец мне хотелось их собственноручно прибить. Нет, определенно хорошо, что скоро каникулы, и эти получат диплом и скроются с моих глаз. Хотя я рано радуюсь, ведь ректор обязательно наберет других. Надо бы с ним потолковать на тему сокращения моих часов. Правда, после того, как разберемся с противником, ведь есть вероятность, что после каникул я просто покину этот мир. На этом мои неприятности не закончились. Как только последняя девица скрылась за дверью, ко мне подбежал парнишка-адепт и передал, что ректор желает пообщаться. Подозреваю, кто-то из девиц успел нажаловаться папаше, и тот пришел на разборки. Другого варианта у меня просто не было. Ну и ладно, пора уже им всем услышать правду о своих чадах, а то разбаловали их уже некуда. Придя к такому выводу, я собрала журналы и направилась в приемную. Секретарша посмотрела на меня с долей сочувствия и кивнула на дверь, намекая, что меня ждут. Я вошла и осмотрелась. Ректор сидел за столом и был слегка бледен. А напротив него расположился довольно упитанный мужчина лет 40 с двойным подбородком, сальными черными волосами, зализанными назад, и карими глазами. Гадость! На нем был дорогой костюм синего цвета, а шею сдавливала массивная золотая цепь. «Вызывали?» — спросила я, садясь в оставшееся свободным кресло и кладя журналы на колени. «Кнера Сабина, позвольте представить вам Кнера Стадеуса!» Ректор указал на гостя, и тот вызывающе вздернул подбородки. «Он бы хотел с вами пообщаться». «Слушаю». Обратила я свое внимание на этого колобка. «Как вы посмели не допустить мою дочь до экзамена?» Возмутился он, брызжа слюной. «Вы хоть знаете, кто я такой?» «Нет», — честно ответила я и пожала плечами, вызывая у мужчины удивление. «Мне реально был незнаком этот персонаж». «Да я советник министра по образованию!» Он выпятил грудь, словно пытался доказать, что лучше всех. «Да, если у министра такие советники, неудивительно, что учеба катится в тартарары». «Ваша дочь опоздала на экзамен», — спокойно ответила я, глядя на него. «Ее не раз предупреждали, что такое поведение не поощряется, но она не послушала и получила по заслугам». «Да что вы о себе возомнили?» — заорал он, и мне захотелось прикрыть уши. «Ну и писклявый же голос!» «Да я вас работы лишу! Вы вообще останетесь без гроша! Да меня даже советник Тобиас боится!» От этих слов я пришла в восторг. То, что он врал, понятно было сразу. Но проучить его хотелось безумно. Не люблю, когда на меня орут без причины. Хорошо, что для связи с советником у меня был специальный медальон. Мы договорились, что пользоваться им надо лишь в крайнем случае. Но сейчас именно такой и представился. Не поймите меня неправильно. Я могу поставить этого выскочку на место. Вот только зачем стране такой советник? Да и ректор в последнее время обнаглел окончательно. Ну а мне терять нечего. Поэтому, продолжая слушать вопли Кнера Стадеуса, я засунула руку в карман и сжала медальон. Мгновение, и посреди кабинета, заставляя всех остальных участников комедии застыть на своих местах, возник советник Тобиас. «Кнера Сабина, что-то случилось?» — спросил он, оглядывая нас. Я спокойно передала ему наш разговор и свои доводы. И чем больше я говорила, тем больше сдувался напыщенный колобок и сильнее бледнел ректор. «Хм, весьма познавательно. Должен признать, я давно не брался за инспектирование образования. И кажется, зря. Что ж, Кнера, спасибо за наводку, можете быть свободны. С остальными я разберусь сам». Я встала и, улыбнувшись, вышла из кабинета. Вот теперь посмотрим, как они запоют. «Достали, честное слово!» Конечно, я могла бы и помолчать, но продажность ректора перешла всякие границы. А уже эти крикливые министры и того хуже. Думаю, советник быстро с ними разберется. Хотя никто не отменяет вероятность, что новый ректор не окажется хуже. Но будем решать проблемы по мере их поступления. С этими мыслями я заскочила на кафедру, поставила журналы и пошла к себе. Нужно было выгулять Кексика и накормить его, а то обидится и опять к Лексе жаловаться убежит. «Сабина, подожди!» — окликнула меня Ниса, махая рукой. «Можем поговорить?» «Конечно», — ответила я, глядя на ведьму. «Только давай по дороге, а то меня питомец ждет». «Хорошо». Коллега дернула плечом и закусила губу, но пошла рядом. Я нахмурилась, никогда не видела, чтобы Ниса нервничала. Обычно ей было плевать на все вокруг, а тут прям колоссальные изменения. Неужели беременность так на нее повлияла? «Ты хотела поговорить?» — напомнила я, идя рядом с ней и старательно глядя вперед, чтобы не смущать ведьму еще больше. «Сабина, ты станешь крестной для моей дочки!» Выпалила она на одном дыхании и замолчала. Я даже остановилась от неожиданности. Вот это поворот! «А с чего такая просьба?» Поинтересовалась я, немного придя в себя. «Ты единственная, кто не отвернулся от меня после случившегося», пояснила она, сжимая руки. «Я знаю, что ты хороший человек и не будешь судить никого без доказательств. Думаю, такую крестную моя дочка будет слушаться и стремиться стать такой же». «Ниса, ты уверена, что я хорошая кандидатура?» переспросила я, все еще не до конца веря в происходящее. Нет, мне было приятно, но в то же время страшно. Я не знала, что может случиться завтра, а тут еще и такая ответственность. «Конечно, уверена», — ответила она, упрямо поджав губы и пристально глядя мне в глаза. «Хорошо, тогда я согласна». Улыбнулась ей, чтобы хоть немного развеселить. «Спасибо!» Ведьма тут же кинулась меня обнимать. «Я этого никогда не забуду!» Я даже ответить ничего не успела, а она уже скрылась за углом общежития. Да, с каждым прожитым днем моя жизнь все больше напоминает кавардак. Боюсь даже представить, что будет дальше. Постояв около минуты, я сделала глубокий вдох и пошла дальше. Забрав кекса из комнаты, повела его на улицу и уселась на лавочку наблюдать за мастифом. Тот радостно носился вокруг, то и дело пытаясь поймать пролетающую мимо мошкару. И вроде бы уже взрослый мальчик, а все никак не успокоится. Но наблюдать за этим весело, должна признаться. Я еще ни разу не пожалела, что не прошла мимо того аукциона и спасла кекса от не столь приятной участи. Где бы мне удалось достать такого питомца? Он не только защищал, но и помогал морально, просто находясь рядом. Пока мастиф играл, я думала о том, как быть. Бывший муж точно не оставит меня в покое. А значит, сражения не избежать. Хотя пока я в стенах академии, есть возможность передохнуть. Сюда-то он точно не сунется. Но от этого не легче. Не хочу, чтобы из-за меня страдали другие. Вот только что делать? Сдаться? Тогда этот мир точно погибнет. Совершить ритуальное самоубийство? Нет, такого я не хочу. Мне, как и всем, хочется завести семью, детей, а не стать жертвой маниакального демона. И это значит, что пора возобновить тренировки. «Кекс, пошли на полигон!» — крикнула я, поднимаясь с лавочки и направляясь вглубь сада. «Если не ошибаюсь, сейчас там должны тренироваться Лекси с Тором». Дойдя до поля, поняла, что не ошиблась. Эти двое состязались в меткости. Пока выигрывала сестренка. Но она все же эльф, и у них это в природе. «Сабина, что-то случилось?» — спросила Лекси, заметив меня и прерывая свое занятие. «Нет, я отрицательно мотнула головой. Просто поняла, что мне нужно возобновить тренировки, и чем раньше, тем лучше». «Ты что-то чувствуешь?» Сестра всегда знала, что спросить. «Тревогу», — не стала скрывать я. «Думаю, что мои навыки притупились, и нужно снова их развить. Мало ли что может произойти». «Тогда прошу к нам». Она махнула рукой и улыбнулась, весьма предвкушающе. Я осмотрела себя и поняла, что в платье будет неудобно. Быстро представила в голове наряд и произнесла заклинание. Мгновение, и на мне уже красовались удобные темные штаны из прочной ткани, кофта с короткими рукавами и мягкие ботинки. Волосы собрала в косу и закрепила на голове, чтобы противник не мог за них ухватиться. Кекс наблюдал за мной с другого конца поля, вальяжно развалившись на траве и явно наслаждаясь прогулкой. Я подмигнула ему и стала разминаться. Сразу бросаться в бой было глупо. Мышцы отвыкли от нагрузок, и я просто свалюсь через пару минут. Поэтому, пока я растягивалась, сестра предложила поединок Тору. Тот радостно потер ладони, и бой начался. Должна признать, у тролля была грация, которой не каждый дроу мог похвастаться. Он весьма ловко уходил от ударов и ставил блоки. Я пару минут понаблюдала за ними, а потом продолжила свое занятие. А через полчаса ко мне подошла сестренка и указала на арену. «Что ж, посмотрим, на что я способна». Перед боем попросила Алексей не щадить меня. Та кивнула и практически сразу атаковала. Я едва успела увернуться от первого удара. Хм, похоже, мой уровень еще хуже, чем я думала. Первые минут пять я работала в обороне и пыталась не получить по уху или в глаз. А потом перешла в наступление. Конечно, Лекси отбивала большую часть моих ударов, но пару раз я смогла ее достать. К тому же после этого со мной решил потягаться Тор. И вот тут я поняла, что попала. Тролль был без оружия. Тем не менее, он заставил меня побегать. Я уклонялась и нападала, но причинить ему существенного вреда все равно не могла. И это напрягало. Вероятность, что на нашего врага работают тролли, не слишком велика. Но и исключать ее не стоит. Поэтому теперь тренироваться буду каждый день. Еще и магию надо бы подтянуть. Через 2 часа интенсивных занятий я пошла к себе. Хотя скорее поползла. В комнате меня встретил Демьян и тут же уложил на кровать, чтобы сделать массаж. Я была ему сильно признательна за это. Все тело просто ныло от боли. Все же с непривычки столько упражнений делать вредно. Благо он не стал читать нотации, а наоборот, похвалил за задумку и обещал помочь с магией. Все же мой специфический дар имел темные корни, а некромант в этом хорошо разбирался. После массажа меня отнесли в горячую ванну, а затем намазали кремом, чтобы облегчить боль. В процессе я уснула, и что было дальше, не помню. А утром я проснулась, завернутая в одеяло и уткнувшаяся в голую грудь любимого. И это было чертовски приятно. Правда, через пару минут после того, как я открыла глаза, к нам на кровать запрыгнул Кекс и прошелся словно по земле. Пришлось вставать и выводить его на прогулку. Позавтракав, мы с женихом направились на кафедру. А там творилось что-то невообразимое. Коллеги спорили, а некоторые при этом выглядели такими счастливыми, что закрадывались сомнения, а не выпили ли они перед парами. Но буквально через минуту мне объяснили причину веселья. Оказалось, что нашего ректора уволили, а половину министров образования выгнали с насиженных мест. В скором времени нам должны назначить нового ректора, а пока всем будет руководить Тобиас. В этот момент я поняла, что поступила правильно, и ни капли не жалела. Наш бывший ректор слишком много на себя брал, особенно в денежном плане. К тому же, судя по реакции коллег, не я одна испытывала к нему неприязнь. К сожалению, долго радоваться времени просто не было, и я поспешила на очередную пару. Естественно, вести о том, что в академии сменился глава, разнеслись быстро, и большая часть адептов ликовала. Но это не повлияло на их поведение в аудитории. Вечером, выставив всем оценки и поболтав немного с коллегами, я снова пошла на тренировку. Сначала мы с Лекси побросали ножи и поупражнялись в стрельбе из лука, а потом я провела спарринг с Тором. И уже ближе к ночи с Демьяном. Некромант также не стал меня щадить и гонял по полной. Зато я узнала несколько весомых заклинаний темной магии и научилась ставить «щит тьмы». Он у меня и раньше получался, но не такой плотный. В общем, вся неделя у меня оказалась весьма загруженной и плодотворной. Я немного подтянула форму и методы ведения боя. Правда, непонятно, с кем нам придется сражаться. Кто наш враг? Кстати, пока я занималась саморазвитием, остальные общались и придумывали план спасения мира. Естественно, стараясь не тревожить меня понапрасну. Вот только в один прекрасный день, когда у нас выдался выходной, в гости вновь заглянул Нейт. Я с Демьяном, Лекси с Тором сидела в комнате и обсуждала тренировки, когда неожиданно открылся портал, и оттуда вышел демон. «Смотри-ка, хвостатое недоразумение вернулось!» — воскликнула Лекси, хмуро глядя на Нейта. «Ушастая, рот закрой, а то последние мозги простудишь!» — не остался в долгу он. А затем повернулся к нам. «Я с новостями». Сестренка показала ему язык, но не стала спорить, понимая всю важность момента. «Эх, внутреннее чутье мне подсказывало, что эти двое друг к другу неровно дышат, но боятся признаться в этом». Демон сел в пустующее кресло и стал рассказывать. После того, как им удалось договориться с драконами, те совершили полет над проклятыми землями. В самом их центре находилась скала. С виду совершенно безжизненная и необитаемая, но магический фон там запредельный. Возможно, это просто свойство камня, не более того, но чутье драконов редко подводит. К тому же, копаясь в архивах, Нейту удалось найти довольно старую книгу, в которой говорилось о том, как именно прокляли бога. Там же указывались примерные координаты. Конечно, с того момента прошло много времени, и границы государств поменялись, но по примерным подсчетам выходило, что гробница там. «А можно переправить туда армию с помощью драконов?» — поинтересовался Тор, почесывая голову. «Нет», — мотнул головой Нейт, — «они не смогут перенести такое количество. Да и не сядут там, слишком опасно». «И что делать?» — взяла слово Лекси, посматривая на меня. «Пока не знаю», — пожал плечами демон. «Я разговаривал с Тобиасом и он считает, что надо собирать армию и двигаться к той скале. Конечно, вероятность, что дойдут все, мала, но чем больше с нами магов, тем лучше. К тому же у нас квалифицированные бойцы. Но Сабине тоже надо идти. Как-то грустно прозвучал голос Демьяна. Да, согласился Нейт и повернулся ко мне. Без тебя все равно ничего не выйдет. Понимаю. Настала моя очередь вздыхать. Я готова помочь. Когда выдвигаемся? Думаю, что как раз после того, как в Академии начнутся каникулы. Немного подумав, ответил друг. Нужно многое сделать. Собрать команду. И еще. Сабина, о твоем даре знаем только мы. Он обвел взглядом комнату. Лучше пока больше никому не говорить. Вдруг кто-то окажется предателем. Я кивнула, полностью соглашаясь с его мыслями. Мне и самой такое в голову приходило, но я старалась не думать о плохом, хотя в последнее время вся моя жизнь зависит от того, знают ли враги мое лицо. Забавно, аж плакать хочется. Еще немного поговорив, Нейт отправился на совещание с Тобиасом и забрал с собой парней. А мы с Лекси пошли на тренировку. Мне было необходимо спустить пар и отвлечься. Вся эта суета со спасением мира сидела в печенках. Я обычный живой человек, и мне свойственен страх. Становиться героиней и с пылающим мечом бросаться на врага — это не ко мне. Конечно, я буду стараться помочь, но лезть в самое пекло — вряд ли. С этими мыслями я пошла тренировать силу духа и тела. Сестренка не щадила меня совершенно, и пару раз я оказывалась на лопатках, хотя результат того стоил. Даже Кекс стал заниматься вместе с нами. «Думаете, легко поймать мастифа? Если бы!» «Он такой вертлявый, что приходится применять очень много сил!» «Зато эффект колоссальный!» «За 2 недели занятий я точно пару кило скинула!» «Но в данный момент меня это интересовало меньше всего!» Спустя еще 1 неделю я напросилась к Лексе, чтобы посмотреть, как проходит ее экзамен. Сестра была только рада, считая, что мне необходимо развеяться. Особенно пока идет подготовка к походу, и Демьян большую часть времени проводит с Нейтом и Тобиасом. Не то чтобы я была против, но порой мне так его не хватало. В день экзамена я надела удобные штаны и тунику с коротким рукавом. Сегодня на тренировочном полигоне находился 4-й курс, и именно от результатов боя зависело их место за практику. Я присела на лавку и стала ждать. Через 3 минуты в зал вошла довольная сестренка и оглядела своих адептов. «Итак, у нас сегодня аттестация», — улыбнулась она, заставляя здоровых парней вздрогнуть. «Кто хочет 3-ку, шаг вперед!» Из 40 парней 10 послушно шагнула. Сестра кивнула и махнула рукой в сторону стола с зачетками. «Да, не все учащиеся боевого факультета становятся магами высшей категории. Те, кто учится не очень хорошо, получат распределение в какое-нибудь тихое место и будут там жить припеваючи. На них стараются не тратить много времени, но и совсем руки опускать не позволяют. В общем, такая реакция предсказуема. Следующими шли те, кто хотел получить 4-ку. Им предстояло пройти полосу препятствий. Если не получалось, то переэкзаменовка. Как говорится, у них был шанс получить свою оценку. А вот те, кто хотел отлично, должны были не только пройти полосу, но еще и сразиться с Лекси. И вот тут в общей сложности осталось человек 20 от силы. Хотя, думаю, и этого достаточно. На самом деле, настоящими боевыми магами из всего выпуска становится человек 5-6, не более. Кто-то передумывает, а кто-то погибает в самые первые месяцы работы на границах. «Ну и что стоим?» Сестренка окинула кандидатов взглядом. «Вперед на баррикады!» Парни вздрогнули и побежали к полосе препятствий. Благо, они уже не в первый раз ее проходили и знали, что не стоит толпиться и толкать друг друга. Ни к чему хорошему это не приведет. Должна признать, адепты молодцы. 3 довольно быстро прошли первые трудности и теперь готовились к встрече с Лекси. Сестра с радостью клала каждого на маты, но давала возможность реабилитироваться. Я с большим удовольствием наблюдала за ними. А под конец она предложила мне поучаствовать и взять на себя парочку не слишком расторопных адептов. Я согласилась и, немного размявшись, вышла на середину. Первым моим соперником стал вампир. Молоденький, но довольно шустрый. Пришлось побегать и поуклоняться, прежде чем я смогла его достать. А вот с троллем я поборолась на славу. Парнишка был немного нерасторопный и не всегда правильно рассчитывал силу. Такой мог нечаянно убить оппонента. Один раз мне даже пришлось практически упасть на пол, чтобы не получить по уху. Но это было здорово. Смена партнеров с разными стилями боя позволяет развивать способности и помогает находить недочеты. После того, как все адепты получили оценки, мы с сестрой поплелись к себе. Мне был необходим душ, чтобы немного расслабиться. Через 2 часа вернулся Демьян и, обняв меня, практически тут же уснул. Я смотрела на него и думала, что мне действительно повезло. Некромант любил меня бескорыстно и пытался помочь. Я и сама успела сильно привязаться к нему. Давно такого не чувствовала, и это немного пугало. Особенно потому, что было непонятно, что ждет нас завтра. Но мне все же хотелось хоть ненадолго ощутить себя счастливой и беззаботной. Надеюсь, что это получится. Следующим утром жених остался со мной, и мы весь день провели вместе. Завтрак в постель, жаркие объятия, чувство полного удовлетворения. Хотя пришлось выйти погулять с Кексиком. Наш безобразник способен напакостить в самый неподходящий момент, поэтому лучше не пренебрегать этим пушистиком. Естественно, Демьян пошел со мной. Наверное, впервые за долгое время я смогла хоть немного расслабиться. Вот только долго наслаждаться этим чувством мне не дали. Вечером, когда мы с женихом собирались просто поваляться в кровати и почитать, в комнате возник Нейт. «О, я не помешал?» Демон подмигнул и в наглую уселся на кровать. Мне до безумия хотелось врезать ему пяткой в нос, но я сдержалась. Несмотря на все наши разногласия, он мне нравился как друг. «Что-то случилось?» Со вздохом произнес Демьян, плотнее укутывая меня в одеяло. Ведь в данный момент на мне была довольно фривольная ночнушка. «Армия для похода готова!» Демон отсалютовал, подмигнув мне. «Мы выдвигаемся через 10 дней. Сабина, прошу тебя быть осторожной. Я боюсь, как бы они не прознали про тебя и не похитили». «Думаешь, такое возможно?» Удивилась я, приподнявшись. «Конечно, Майкл знает, как я выгляжу, но сомневаюсь, что его приспешники работают где-то рядом. В Академии их точно нет. Тут всех проверяют». «Тогда постарайся не выходить за пределы учебного заведения», — посоветовал Нейт. И вот тут я спорить не стала. «Конечно, вероятность, что кто-то окажется предателем, отменять нельзя. Но и подозревать всех подряд тоже не вариант. Это лишь вызовет паранойю, а там и до специального заведения для душевнобольных недалеко. Поэтому нужно просто смотреть в оба». К сожалению, подготовка к великому сражению не отменяла основную работу. К тому же вечерние часы я стала проводить в лаборатории и готовить всевозможные зелья. Вдруг что-то понадобится. Большей частью боевые, чтобы обороняться от тварей, которые обитают в тех землях. Если честно, я до сих пор не совсем понимала, как мы там пройдем. Огромная толпа тут же привлечет множество хищников. И враг может узнать о нас в любой момент. На эффект неожиданности рассчитывать не стоит. Но, видимо, у парней был какой-то план. Надеюсь, что он сработает. В этот вечер я опять шла из лаборатории и думала о том, что нужно сделать еще. Лекси ушла чуть раньше, чтобы поразмяться с Тором. Демьян опять пропадал в управлении. А Кекс остался в комнате, чтобы поспать. Я неспешно прогуливалась по территории Академии. Погода была теплой, и идти в общежитие не хотелось. Немного подумав, я решила посидеть на лавочке. «Сабина, привет!» В поле зрения возникла Элиан. Выглядела эльфийка слегка взволнована. «Можно я присоединюсь?» «Конечно». Я немного отодвинулась, давая ей место. «Как твои дела?» «Все просто замечательно», — ответила она, садясь. И я бы поверила. Но коллега постоянно переплетала пальцы рук и отводила взгляд. «А как ты?» «Я еще хотела сказать спасибо за то, что подменила меня». «Ну, это было несложно». Немного соврала я, чтобы не обидеть ее. «Надеюсь, поездка прошла хорошо?» И вот тут Элиан слегка замялась, а затем отвела взгляд. Хм, что бы это могло значить? Даже не знаю. Она печально пожала плечами и опустила голову. Понимаешь, они попросили меня об одном одолжении. И если я сделаю, как они говорят, то меня примут в семью. И что же это за одолжение? Удивленно поинтересовалась я. Для меня такое было дико. Зачем ставить условия, прежде чем жениться? Получается, что ты не подходишь, но чтобы не обижать, тебе дают какую-то работу или что? О, оно весьма простое. Неожиданно в голосе травницы послышался триумф. Это ты. Я даже сообразить не успела, как была схвачена за руку и в следующее мгновение полетела в темноту.